Вспышки выстрелов прорезали темноту, хотя большинство вражеских пуль лишь свистели над головами русских гвардейцев, редко находя цели. Тем не менее, в нашей колонне уже двоих в первом ряду убило наповал, а нескольких бойцов ранило, и я приказал эвакуировать раненых обратно к руднику. Наши стрелки, конечно, тоже отвечали, стараясь стрелять по вспышкам ружейного огня противника. Но результаты стрельбы на марше оценить было сложно. Расстреляв заряды из лишних ружей, солдаты по моему приказу оставляли их прямо на дороге, чтобы не обременять себя дополнительной ношей. Поскольку эти ружья, висящие на ремнях за спиной, излишне отягощая каждого бойца, обязательно помешают, если дело дойдет до рукопашного боя. Когда придется орудовать штыками, каждый солдат обязан действовать ловко, и его движения не должны быть скованы лишними длинномерными предметами. Ведь любое здешнее ружье, выстрелив, становится до следующей перезарядки, по сути, холодным оружием, наподобие увесистого копья, где в роли острого наконечника выступает штык, а противника можно бить еще и массивным деревянным прикладом. Впрочем, штыковому бою семеновцы обучены прекрасно, как обучены они и атаковать колонной, несмотря на то, что здесь это практикуется не столь давно, лишь со второй половины прошлого 18 века. Я помнил, что именно знаменитый Александр Васильевич Суворов официально утвердил в русской армии новые тактические приемы – колонный и рассыпной строй. А заветы Суворова я усвоил хорошо, поскольку с детства интересовался жизнью и деятельностью этого замечательного русского полководца, много про него прочитав. И сейчас мне очень пригодились все наставления мудрого генералиссимуса. Сделавшись попаданцем и офицером русской армии образца 1805 года, я получил уникальную возможность опробовать суворовские методы ведения боевых действий на практике, разумеется, добавляя к суворовской методике все лучшие из наставлений Клаузевица и военной науки более позднего времени. С Клаузевицем я был согласен, например, в том, что любая война представляет собой инструмент достижения политических целей. Вспомнив о Суворове, я с сожалением подумал, что гений нашей военной науки умер несколько лет назад. Но Карл Филипп фон Клаузевиц был еще молод и находился в добром здравии. И я предположил, что надо бы мне познакомиться с этим талантливым офицером. Ведь он, насколько я помнил, только в прошлом 1804 году закончил обучение в военном институте Шернхорста и служил в Пруссии адъютантом принца Августа. Впрочем, я, получается, заранее знал все, что этот человек сделает и напишет за свою жизнь. А если я подружусь с Клаузевицем и как-то повлияю на него, например, привлеку его на русскую службу прямо сейчас, не дожидаясь 1812 года, когда он и сам к нам переметнется, то он может и не написать свои труды по военной теории. Хм, интересный вопрос. Конечно, влияние попаданца на отдельных исторических личностей, подумал я. Глава 21. Задумавшись, я не сразу заметил перемену боевой обстановки. Когда наша атакующая колонна уже почти преодолела открытую низину, приблизившись к огневому рубежу противника, французские егеря неожиданно контратаковали нас с флангов, внезапно открыв огонь из небольших перелесков, стоящих поодаль справа и слева от дороги. Они, разрядив свои карабины, вдруг бросились на нас в штыковую с двух сторон, побежав прямо через замерзшие болота. А с обрыва перед нами в нас все так же стреляли егеря центральной позиции, которых наш ответный огонь, похоже, проредил весьма незначительно. Хорошо еще, что все эти вражеские егеря были без своих лошадей, оставленных ими возле монастыря. Перед нами находился лишь передовой егерский отряд, занимавшийся разведкой наших позиций и организацией передовых постов. И они, разумеется, старались действовать скрытно, желая блокировать нас своими засадами. Потому и не поехали верхом, а пошли пешком. Впрочем, непрочный еще лед на болоте между холмами едва ли выдержал бы лошадей. Оценив ситуацию, я прикинул, что она чем-то напоминает ту, которая сложилась в бою за Процинские высоты в Аустерлицком сражении, когда наши пошли в атаку на флангах, а французы победили, ударив в центре. И я решился повторить эту схему. Увидев при свете луны, вылезшей в очередной раз из-за облака, что склон впереди не такой уж высокий и крутой, как сначала мне показалось, и что с разбегу на него можно довольно легко взбежать, я приказал, не мешкая, штурмовать центр. В сущности, никакого другого разумного маневра нам и не оставалось в сложившейся ситуации. Засадные группы вражеских егерей атаковали нас одновременно с двух сторон, надеясь, что мы развернемся для отражения их атак, остановившись посередине и став легкими мишенями для стрелков, засевших перед нами по фронту. Но они не учли нашей прыти. Не собираясь ждать, когда французские егеря, перебежав от перелесков через болото справа и слева от нас, подвергнут штыковым ударам наши фланги, наша полурота побежала вперед со всех ног. Суворов, кажется, говорил: «Там, где пройдет олень, там пройдет и русский солдат. Там, где не пройдет олень, все равно пройдет русский солдат». И, подтверждая это правило, гвардейцы-семеновцы с разбегу одолели скользкий глинистый склон высотой в полтора человеческих роста на краю замерзшего болота. Стремительным рывком мы вырвались из ловушки, подготовленной нам хитрыми егерями. И, оказавшись наверху, мои бойцы тут же вступили в рукопашную схватку с французскими стрелками, поскольку все ружья, и наши, и противника, к этому моменту оказались разряженными друг в друга, а перезаряжать их времени уже не имелось. В лунном свете засверкали штыки. Кровь, брызгая из ран, задымилась в морозном воздухе. В ночи слышались звоны ударяющихся штыков, глухие удары ружейными прикладами, крики боли и ругательства. Уже через полминуты мне стало понятно, что наши здоровенные семеновцы быстро берут верх над щуплыми французами в рукопашной схватке. Восторг и ярость боя наполнили меня. В моих руках тоже было пехотное ружье со штыком, и я орудовал им не хуже других бойцов, протыкая тела противников и ударяя с размаху прикладом по их головам. А когда штык моего ружья слишком сильно застрял у кого-то из французов между ребер, я разрядил во врагов оба своих пистолета, которые всегда держал при себе про запас, а потом выхватил из ножен саблю. Впрочем, на этом участке схватка уже закончилась. Егеря, похоже, не ожидали от нас подобного натиска. Мы удивили их своим дерзким стремительным штурмом, и они умирали один за другим, не в силах организовать серьезное противодействие русским гвардейцам в ближнем бою. Впрочем, егерей на центральной позиции находилось не так много. Потом мы насчитали там всего лишь два десятка трупов. Со стрелками на берегу болота мы разобрались быстро. Но еще оставались те две вражеские засадные группы, которые попытались атаковать нас с флангов. Впрочем, они не учли, что нам гораздо ближе до берега болота, чем им до нас. Потому они только и успели, что добежать до того места, откуда мы побежали на штурм, когда мы, разделавшись уже с противником на склоне болотного берега, развернулись и приготовились их встретить достойно, перезаряжая оружие. Позиция у нас теперь была значительно лучше, да и численного преимущества у егерей не осталось. В обеих их атакующих группах, которые соединились на дороге посреди болота, навскидку, осталось человек 30. Оказавшись при лунном свете отличными мишенями посреди замерзшей болотной пустоши, припорошенной свежим снегом, егеря попытались рассыпаться цепью, чтобы рассредоточиться, понимая, что повторить наш наскок на мерзлый склон болотного берега у них не выйдет, потому что, готовые к этому, мы легко сбросим их вниз. У них уже не осталось шансов победить. К тому же, получалось, что мы отрезали егерям отступление к монастырю. Ведь наша позиция теперь находилась между монастырем и болотом. И я переживал, как бы в этих условиях не пропустить удар с тыла от монастыря. Но, в стороне древней монашеской обители, торчащий позади за нашими спинами за молодым невысоким лесочком, в который превратилось заброшенное монастырское кладбище, все было спокойно. Более того, со стороны монастыря прекратились и выстрелы, которые грохотали там, пока мы вели бой с егерями. И это могло означать одно из двух: либо наша кавалерия захватила монастырь, либо потерпела поражение. Но, тут на дороге, которая шла от монастыря, огибая кладбище и выходя к болоту, показались силуэты всадников. Это оказались наши драгуны, которых вел вахмистр Кирилл Уширяев. Спешившись возле меня, он сразу доложил обстановку, и я закричал французам: «Сдавайтесь в плен, так приказал ваш полковник. Весь штаб вашего полка уже сдался, а ваш лагерь в монастыре разгромлен нашей кавалерией». И вражеские егеря, услышав такое и увидев на нашей стороне подмогу из драгун, прибывшую именно со стороны французского бивака, начали складывать оружие. Погибать, когда командование уже сдалось, они не видели смысла. Наша победа была полной, и вскоре я уже въезжал на коне, которого уступил мне вахмистр Ширяев, в старинный монастырь. С высоты седла при свете луны и костров, зажженных внутри и снаружи древние обители, я рассматривал сохранившиеся три монастырских стены, две мрачные башни по углам на фасадной стороне, въездную арку, лишенную ворот, Остатки монастырской церквушки и еще каких-то сооружений в просторном дворе. Повсюду лежали трупы французов, бродили лошади, валялось оружие, а в воздухе пахло порохом, кровью, дымом от костров, лошадьми и дерьмом. Тем не менее, меня наполняла радость, что, несмотря на все трудности, нам удалось победить неприятеля, значительно превосходящего нас числом. Недаром Суворов говорил, что побеждать нужно не числом, а умением. И мы на этот раз сумели сделать именно так. Конечно, сыграла роль внезапность нападения наших кавалеристов на вражеский лагерь с тыла, как и то, что семеновцы не дали возможности французским егерям передового отряда прийти на помощь своему штабу, связав их боем. Впрочем, чего там скромничать, заслуга в победе была, в первую очередь, офицеров, спланировавших операцию. Дорохов предложил дерзкий план ночной атаки неприятеля с неожиданной стороны, а я поддержал его предложение, организовав удар пехотной полуроты с противоположного направления. Завидев меня, поручик сразу поехал навстречу, доложив о своей победе. Не получив ни единой царапины в бою, Федор выглядел очень довольным и все еще не слезал с седла, объезжая захваченный монастырь на своем гарсоне и всюду давая указания по праву командира-победителя. Нашим воинам он сразу же поручил конвоировать пленных французов. И теперь под вооруженным конвоем пленные французские солдаты убирали трупы своих товарищей, павших в бою, с монастырского двора. Живые относили мертвецов к монашескому кладбищу, чтобы похоронить утром. Недалеко от покойников, раздетых и сложенных в длинный ряд, пленные французские егеря зажигали костры, чтобы прогреть мерзлую землю, в которой на рассвете им предстояло вырыть могилы. А другая команда, состоящая из трех десятков егерей, которых мы пленили на болоте, занялась заготовкой дров под конвоем семеновцев. Федор Дорохов сообщил мне, что наши кавалеристы, напав на вражеский бивак, поубивали, застав врасплох, почти полсотни французов. Еще почти три десятка французских егерей были ранены. Их вместе с другими пленными, с офицерами, которые, конечно, не участвовали в уборке трупов, наши загнали в монастырские башни с провалившимися перекрытиями, устроив внутри них костры, чтобы пленники не замерзли. Обе башни по распоряжению поручика хорошо охранялись, так что угроза, что пленные сбегут, практически отсутствовала. Меня удивило, что среди всего этого разгрома, учиненного нами французскому полку, между костров совершенно свободно разгуливает полноватый и лысоватый французский полковник. Впрочем, этот человек выглядел растерянным и неопасным. К тому же, его повсюду сопровождали двое наших конвойных с ружьями. Оказалось, что Дорохов проявил великодушие, оставив командира вражеского полка на свободе, лишь разоружив и приставив к нему охрану. Полюбуйтесь, ротмистр, это полковник Анри Верьин, командир полка конных егерей, который мы только что разгромили, захватив старших офицеров и даже их полковой штандарт, с гордостью похвастался Дорохов своим трофеем, указывая на обгорелое знамя французского полка с древком, увенчанным бронзовым имперским орлом, спасенное из огня, поглотившего французскую штабную палатку, которая держал в руках один из наших часовых. Похоже, француз не находил себе места от позора, постигшего его, как командующего. Он то прикладывал пенсне к своим близоруким глазам, то снимал свою большую черную полковничью шляпу с углами. Он в суматохе оставил в горящей штабной палатке, и его непокрытая лоснящаяся лысина блестела в свете костров. Промакивая платком испарину, выступающую на лбу, несмотря на мороз, французский офицер смотрел на нас с видом затравленного зверя. «Я вам обещаю, поручик, что, как только вернусь в штаб Кутузова, сразу же напишу представление на повышение вашего звания и на орден для вас. Вы это заслужили», — сказал я вполне искренне, считая, что Федор честно заработал своим геройством поощрение и продвижение по службе. В это время наши бойцы, не занятые в конвоировании пленных и сборе трофеев, разбивали лагерь в монастыре. Хоть он и был полуразрушенным, но все-таки три уцелевших высоких стены вполне неплохо защищали от ветра. Все русские солдаты, даже раненые, находились в приподнятом настроении, поскольку, во-первых, они победили, а во-вторых, они понимали, что теперь до городка Здешов, куда направляется отряд, осталось добираться совсем немного, не более одного дневного перехода. Хотя никто не доводил до сведения рядовых маршрут нашего движения, но моравские добровольцы почти сразу узнали цель похода от виконта Леопольда, и они, Конечно, разболтали нашим солдатам. Языкового барьера почти не существовало, поскольку и некоторые семеновцы, и некоторые маравы вполне сносно изъяснялись по-французски, который давно уже, задолго до 1805 года, стал языком международного общения. И теперь солдаты надеялись, что там, в городке, офицеры, быть может, дадут увольнительную хоть на полдня, чтобы после тяжелого похода пройтись по кабакам и поиметь женщин. Глядя на суету обустройства на новом месте, я приказал Дорохову: «Поручик, отправьте гонца в наш прежний лагерь возле рудника с вестью о полной победе. И пусть с рассветом майор фон Брейнер выдвигается сюда, к монастырю, вместе со всем нашим обозом». На что Федор кивнул, сказав мне: «Будет сделано сию минуту, ротмистр». Глава 22. Чтобы понаблюдать за ночным наступлением русских гвардейцев, майор Вильгельм фон Брейнер поднялся на вершину холма. Настроив свою подзорную трубу должным образом, он вглядывался при лунном свете в сторону монастыря. Он видел, как французские егеря отступили под натиском семеновцев, покинув свои передовые посты, и стрельба переместилась подальше от рудника. Но ракурс обзора из-за деревьев, покрывающих склон возвышенности, был таким, что ничего толком понять майор не мог, наблюдая вдали лишь вспышки от выстрелов. А через какое-то время и они прекратились. И майор, не желая оставаться в неведении, спустившись со своего наблюдательного пункта, послал на разведку одного из своих унтеров с парой солдат, предоставив им хороших лошадей из запасных, оставленных при обозе. Желая лично поинтересоваться, что же там в крытых фургонах, майор подошел к телегам и заглянул в них. А обоз у русского отряда, который князь Андрей поручил охранять маравским добровольцам, оказался набит буквально всем необходимым в походе. Там имелись продовольственные запасы, трофейное оружие и амуниция, корм для лошадей, одеяло и другие постельные принадлежности, посуда и кое-какая небольшая мебель вроде лавок, раскладных походных стульев и столиков, поставленных в крытые телеги. Возле обоза Вильгельм встретил толстого виконта Леопольда Моравского, одетого в шубу и меховую шапку, и они разговорились. «Что-то вам не хочется спать, как я погляжу». «Между тем, виконт, время позднее», — заметил майор. «Как же возможно спать, барон, когда такие события вокруг происходят, когда вокруг стреляют, и мы все подвергаемся опасности? К тому же, князь Андрей попросил меня проследить за сохранностью обоза», — проговорил Леопольд. «Этот русский, вероятно, не полностью доверяет нам, австрийцам, раз предполагает, что мои солдаты могут растащить его обоз. Этого не случится. Мои люди вполне дисциплинированные», — сказал Вильгельм. «Дело в том, что я дал слово следить за обозом не только русскому князю, но и баронессе Иржине фон Шварценберг. В этих телегах ее имущество, вывезенное из замка Гельф. Она воспользовалась моим предложением переехать оттуда в мой замок с дешев козел. И, поскольку именно я предложил этот маршрут, то и за сохранность ее имущества в дороге я отвечаю. Такие уж обязательства я добровольно взял на себя, как друг баронессы. И мои земляки моравские добровольцы помогают мне в этом», — объяснил виконт. «Иными словами, вы возложили на себя обязанности начальника службы тыла», — вставил Вильгельм. «Именно так, барон. И эту должность за мной утвердил сам князь Андрей», — кивнул Леопольд, гордо приподняв подбородок. «Хм, а что, эта пани Иржина и вправду настоящая баронесса? Я, признаться, сначала подумал, что она маркетантка, когда сегодня обнаружил ее вместе с князем Андреем в дальней стороне каменоломни, около входа в заброшенный рудник. Она была с распущенными волосами, что не пристало благородной даме», — проговорил майор. «Она из старинного моравского рода», — сообщил виконт. «Вот как, а я было решил, что эта молодая особа просто выдает себя за аристократку, чтобы набить себе цену, втереться в доверие к князю и соблазнить его», — пробормотал Вильгельм. «Вы сильно заблуждаетесь, барон. Пани Иржина принадлежит к знаменитой фамилии Краваржи. Она вдова барона Шварценберга и потому может позволить себе некоторые вольности. Но цену себе она знает, будьте уверены. Я много лет дружил с ее покойным мужем. И, когда он умер, я, признаться, сам сватался к Иржине. Вот только она отвергла мои ухаживания, что, впрочем, не мешает нам с ней оставаться друзьями», — сказал Леопольд Моравский. Пока майор и виконт разговаривали, выстрелы стихли, стих и ветер. При свете луны, которая снова выкатилась из-за облаков, Со скального балкона перед рудником открывался красивый ночной вид. Вокруг простирался зимний лес, окутанный мягким покрывалом снега, снова погрузившийся в тишину ночи. Лунное свечение, словно серебристая вуаль, нежно касалось свежего белого пушистого снежка, покрывшего ветви деревьев после недавнего снегопада, создавая какую-то нереальную атмосферу красивой зимней сказки. И это располагало к умиротворению, особенно потому, что вскоре обратно прискакали разведчики, посланные на разведку майором. Они вернулись не одни, а с гонцом, отправленным от русских из монастыря. И этот гонец принес радостное известие, что достигнута победа, и штаб французского полка конных егерей захвачен вместе с полковым штандартом. Прекрасные известия, виконт. Русские разгромили французов и заняли Чумный монастырь. Поспешил обрадовать виконта Леопольда Моравского барон Вильгельм фон Брейнер. Значит, теперь путь к моему замку свободен, и завтра мы уже будем там. Обрадовался Леопольд, а майор тут же добавил: так давайте же, черт возьми, отпразднуем это событие. Я ничего не имею против, воскликнул Леопольд Моравский. Вильгельм фон Брейнер за время тяжелого похода очень устал, желая расслабиться. Постоянное напряжение ожидания боя утомило его больше, чем долгий марш и скоротечные стычки с французами. И сейчас, ощутив радость победы, он впервые за много дней отпустил свои внутренние вожжи собственной воли, которыми сам себя держал в узде все это время. Ему даже пришла в голову игривая мысль привлечь к предстоящему маленькому празднику женское общество, раз оно здесь присутствует. И он сказал Леопольду Моравскому: «Ну так я прикажу своим денщикам накрыть стол в помещении нашего штаба. Надеюсь, у вас в обозе найдутся и выпивка, и закуска. И, если вы не против, то можно заодно и неплохо подкрепиться. Кстати, я думаю, что хорошо бы и женщин позвать. Надеюсь, вы пригласите эту вашу пани Иржину поужинать с нами и выпить за победу, и других позовите. Там же не одна Иржина, с ней и еще какие-то женщины. И они тоже, наверное, захотят присоединиться к нашему обществу. Не так ли?» «Да, пойду скажу баронессе и ее родственницам о победе над французским полком. Думаю, что они не откажутся отметить вместе с нами это славное событие небольшим ужином», — согласился виконт, улыбаясь во весь рот. Леопольд сразу уцепился за предложение барона, поскольку очень желал наконец-то выпить. Он и без того продержался уже весь поход, не позволяя себе ничего лишнего, не прикасаясь к алкоголю, понимая, что каждый раз теряет от выпивки голову, что приводит к неожиданным и весьма печальным последствиям. После инцидента в замке Гельф, когда виконта в пьяном виде в очередной раз потянуло на подвиги, он дал себе слово больше не прикасаться к пойлу. Вот только, сейчас он осознавал, что не может уже сдерживаться. Желание выпить снова брало власть над его натурой, поглощая всю его сущность и парализуя волю. Имелось, конечно, небольшая загвоздка. Виконт знал, что все запасы выпивки князь Андрей передал из обоза под наблюдение баронета Влада Берковского, который, заняв в отряде должность фельдшера, распределял алкоголь исключительно для нужд раненых и больше никому его не выдавал. Впрочем, Леопольд знал, что этот молодой человек, студент медицины, отец которого был каким-то мутным типом, авантюристом, купившим титул баронета в Англии, не особенно щепетилен. Да и сам он выпить не дурак, а потому виконт нашел его возле раненых и, растолкав спящего, огорошил радостной новостью. Правда, реакция баронета оказалась не столь восторженной, как ожидал Леопольд. Продрав глаза, Влад пробормотал с пессимизмом в голосе: «И что же, ну победили русские один французский полк, а что дальше? Или это последний полк у Наполеона? Боюсь, что французы все равно найдут и раздавят нас, и праздновать пока нечего», — виконт сказал ему, желая подбодрить. «Не раздавит. Уже завтра мы будем под защитой стен моего замка. Чумный монастырь – это последнее препятствие на пути нашего отряда. А Здешов Козел – это добротная и надежная крепость, которую так и не смогли взять враги во время всех прошлых войн. Так что не вижу причин, чтобы нам не отпраздновать победу прямо сейчас. Тем более, что у вас тут припрятаны пара бочонков с хорошим бренди. Так это же для раненых», — воскликнул молодой фельдшер. «Я думаю, что и для здоровых сгодится», — подмигнул Владу виконт. «Ну, если только немножко отольем», — протянул баронет. А в это время мысли о выпивке заметались и в его сознании. С одной стороны, он прекрасно понимал, что князь Андрей не одобрит подобного. Но, с другой стороны, Влад ничего не мог с собой поделать. Соблазн оказался слишком велик, а виконт Леопольд выступал в роли искусителя. Конечно, Влад помнил, что в прошлый раз, когда они вместе напились в замке у пани Иржины, ничем хорошим это не закончилось. Воспоминание о преступлении, совершенном в пьяном виде совместно с виконтом, жгло душу, словно раскаленный уголь, но сделать с собой Влад ничего не мог, замечая, как слабеет воля, стоит только подумать о том, чтобы снова приложиться к выпивке. Как только баронет сдался, выделив для предстоящего празднования половину бочонка бренди, предназначенного на нужды раненых, виконт Леопольд пошел звать на ужин баронессу и ее родственниц. Беженки расположились в глубине каменоломни. Солдаты расставили палатки для них в дальнем зале за водопадом. Перед палатками горели костры, возле которых все время дежурили по очереди служанки и слуги, вывезенные из гильфа, постоянно поддерживая пламя, согревающие обширное подземное помещение и охраняя покой своей госпожи. Пожилой Януш, несмотря на позднее время, не спал, сидя у костра и внимательно за всем приглядывая. И Леопольд Моравский попросил его передать хозяйке, что состоялась победа, и по этому поводу все аристократы, то есть барон, баронет и виконт, решили устроить небольшой праздник, на который приглашают дам. Эта женщина отвергла его, не оставив ему шансов на близость. Они решили остаться просто друзьями. Но в сердце виконта до сих пор жила любовь к ней, и в нем бушевала настоящая буря чувств, когда он думал о баронессе, о ее грации, о том, как свет ее улыбки способен осветить даже самые темные уголки его собственной души. Каждый взгляд на нее наполнял сердце Леопольда теплом, но одновременно и невыносимой тоской. Он понимал, что Иржина – воплощение утонченности и величия, а он – всего лишь некрасивый усатый толстяк, чье существование и прагматичный взгляд на вещи не имеют ничего общего с ее возвышенным внутренним миром. Каждое мгновение, проведенное рядом с баронессой, становилось для виконта настоящей пыткой, но пыткой сладостной. Он видел, как Иржина окружена восхищением князя Андрея, как русский князь оказывает ей знаки внимания. Он даже подозревал, что между ними установились уже самые близкие отношения. Хотя ни князь, ни баронесса этого не афишировали, но Леопольд чувствовал, что Иржина уже окончательно выбрала другого мужчину. Вот только виконт не находил в себе сил сопротивляться подобному сопернику, решив для себя, что, если Иржина остановила свой выбор на князе Андрея, значит, он более достойный кандидат в ее глазах, чем он сам. Леопольд ничего не мог поделать с выбором молодой вдовы, которую продолжал любить, и оттого ему хотелось напиться еще больше. И он, конечно, не знал, согласится ли баронесса составить ему компанию в этот вечер, но он по-прежнему надеялся, что Иржина все-таки присоединится к их мужскому обществу и празднованию победы, которую, опять же, сделал возможной именно князь Андрей и его русские солдаты. Потому Леопольд Моравский сказал Янушу: «Передайте баронессе, что князь Андрей одержал славную победу, и мы ждем ее вместе с родственницами к праздничному ужину в нашем штабе». Глава 23. Ветер очистил небо от облаков, и далекие огоньки звезд засверкали в вышине, а луна медленно, но верно уходила за горизонт. Если смотреть наверх, то казалось, что время остановилось, что я никогда и не проваливался никуда сквозь века своим сознанием, а нахожусь в привычных окрестностях дачи моего деда в Токсово под Питером, где часто проходили мои зимние каникулы. Но тут, вокруг руин чумного монастыря, разумеется, царила совсем иная атмосфера. Заснеженный зимний лес и монастырские развалины создавали уникальное сочетание, в котором, казалось, переплелись дикая природа и человеческая история, создавая ощущение нереальности происходящего. Тем не менее, наш новый бивак среди руин был совершенно реален. Усталые и измотанные после трудного дня, долгого перехода и недавнего сражения, наши кавалеристы располагались на ночлег возле костров. Старые каменные стены, покрытые инеем, все еще надежно защищали от ветра, а костры, зажженные под стенами, создавали тепловую завесу, достаточную для того, чтобы драгуны могли устраиваться для сна между стеной и кострами. Руины чумного монастыря, считающегося проклятым местом, в котором когда-то умерли все монахи обители, сделались на эту ночь временным домом для нас, одержавших победу над двумя французскими эскадронами конных егерей. Трофейные лошади, которых мы захватили еще около 200, стояли стреноженными вдоль стен снаружи. Кони шумно дышали, выпуская пар из ноздрей, а их мускулистые тела дрожали от холода на морозе, который усилился, как только после снегопада снова установилась ясная погода. Я приказал дежурным наблюдать за животными, чувствуя, что они не только замерзли, но и очень хотят есть. Я отдал распоряжение и о том, чтобы о лошадях позаботились должным образом. И французские пленные, приданные в помощь нашим дежурным унтерам и конвойным командам, не спали. Под конвоем они по-прежнему носили из леса дрова и разжигали костры для обогрева коней, а также доставляли деревянными ведрами воду от реки, чтобы напоить лошадок. А вот корма для животных уже почти не имелось, потому что свой фуражный обоз французы оставили в Вестине. И скромные запасы овса, взятые конными егерями с собой в поход, исчерпались. По словам полковника Анри Верьина, обоз должен был прибыть из ближайшего городка к монастырю лишь к 10 часам утра. Закончив обход лагеря и выдав все необходимые указания, мы с Дороховым сидели около костра внутри одного из разрушенных зданий монастыря, где крыша давно обрушилась, и потому вместо кровли над нами было звездное небо, а всполохи пламени костра отбрасывали длинные тени, которые плясали по старым стенам причудливыми узорами, напоминающими танцы призраков, живущих в развалинах со времен чумы, если, конечно, верить местным моравским преданиям. Возле небольшого костра мы с Дороховым допрашивали пленных офицеров, пытаясь выяснить дислокацию противника и вражеские планы по поводу нас. Французские офицеры сидели у костров под охраной внутри башен, и конвоиры приводили их к нам по одному. Лица пленных французов выражали смесь страха и недоумения, и мы с Дороховым не чувствовали к ним ненависти. Ведь, в сущности, они были такими же солдатами своего императора, как и мы, своего. Они выполняли приказы, чтобы победить нас, а мы старались победить их. На войне, как на войне. Если не побеждаешь ты, значит, побеждают тебя. И каждый из нас, служивых людей, знал, что на кону стоит не только жизнь, но и честь. Что будем делать с ними? Спросил меня Дорохов, указывая на пленников, когда наши солдаты увели очередного французского офицера обратно в башню после допроса, а следующего еще не привели. Взгляд у поручика был жестким и полным решимости, как всегда, но я видел в его глазах, как в его душе все же борются сомнения. Федор колебался, не понимая, какую же кару применить к пленникам, которых насчитали почти 150. Мы победили, но пока не знали, что дальше делать с таким количеством сдавшихся французов. Чем их, например, кормить? Я ответил поручику. Для начала закончим допрос офицеров. Необходимо использовать их всех, чтобы узнать побольше о силах и планах противника. А утром наших пленных я предлагаю отпустить. Пока они дойдут пешком до Вестина, мы уже доберемся до Здешова. Дорохов не слишком обрадовался моему предложению, проговорив угрюмо. Была бы моя воля, ротмистр, я умертвил бы всех проклятых лягушатников. Даже пули не стал бы на них тратить. Приказал бы своим солдатам переколоть французов штыками. Вот отпустим мы их безоружных, а им опять выдадут ружья, и они снова пойдут на нас. Так что, надо бы по здравомыслию уничтожить пленных супостатов. Но, я же понимаю, что тогда непоправимо пострадает наша офицерская честь. Нас сочтут преступниками, убившими безоружных. Потому соглашусь с вашим решением беспрекословно. Оно единственно правильное, если учитывать наличие у нас чести. А честь у нас, разумеется, есть. Выслушав мнение храброго поручика, я невольно вспомнил о том, как быстро меняется судьба на войне. Мы с Дороховым, как русские офицеры, являлись лишь маленькими винтиками огромного и страшного военного механизма. И в нынешнем положении, отколовшиеся от своей армии и лишенные указания из штаба, именно мы решали, кому жить, а кому умереть. В этом конкретном месте мы имели возможность распоряжаться судьбами людей, словно боги. И каждое наше решение могло изменить ход событий. В тот момент среди руин монастыря я ощутил всю тяжесть ответственности офицера за судьбы людей. И не только своих солдат, но и солдат противника, оказавшихся у нас в плену. Я испытывал противоречивые чувства, по-прежнему был полон идеалов патриотизма, гордился нашей победой над французскими егерями, мечтал о скорейшем возвращении в Россию, о славе и прогрессорстве во имя развития Отечества и его превосходства над другими державами. Но сейчас все эти благие помыслы смешивались с горечью и состраданием. До того, как приступить к допросам, я сам оказывал первую помощь раненым, перевязывая их, и, задумавшись о судьбах пленных французов, которых я видел в лагере, я почему-то, первым делом, вспоминал именно раненых, страдающих от ран, чьи лица выражали лишь боль и страх. А ведь и я сам не так давно был в подобном же положении, получив серьезную рану при Аустерлице и оказавшись в плену. И все это напоминало мне о том, что война – это не только сражения, победы, честь и слава, но, прежде всего, человеческие трагедии. Я отчетливо понимал, что за каждым солдатом и офицером стоит своя собственная история, его семья, дом, детство, юношеская любовь, надежды и мечты. Я видел, как в глазах раненых отражалась не только ненависть к врагу, но и тоска по родным, по мирной жизни, которую они оставили. От боли многие, что наши, что французы, звали маму. От этого в моем сердце возникало чувство жалости, и, глядя в огонь костра, я начал размышлять о том, как легко судьба человека может повернуться в другую сторону. Потому что война забирает не только жизни, но и надежды, превращая многих солдат в блеклые отражения себя прежних. Почти все они, по сути, попаданцы, попавшие на войну из мирной жизни не по своей воле. Но, костяк любой армии все же состоит из таких людей, как мы с Дороховым, воинов по собственному осознанному внутреннему выбору. А воинский долг требовал от нас быть беспощадными к врагам Отечества. И мы с поручиком старались всегда следовать этому правилу. Но, даже Дорохов хорошо понимал, что иногда необходимо все-таки сделать исключение, проявив великодушие и милосердие. Иначе можно легко перейти тонкую грань, отделяющую военную необходимость от военного преступления. Завершив допросы французских офицеров далеко за полночь, мы с Дороховым устраивались ко сну. Я отошел, чтобы отлить, заодно любуясь пейзажем. Если пофантазировать, то заброшенная монашеская обитель, с ее обветшалыми стенами и с пустыми провалами окон в двух башнях зловещего вида, казалось хранилищем древних и страшных тайн этого места. Зимний лес вокруг руин чумного монастыря, расположенного на берегу замерзшей речки, создавал необычное ощущение уединения. Словно бы и не было вокруг никаких городов, а от человеческой цивилизации остались одни лишь эти развалины. Впечатление цивилизационного краха усиливал и разрушенный арочный мост, находящийся неподалеку. А игру теней можно, при желании, принять за пляски призраков. И, созерцая руины, мне было вполне понятно, почему маравы выдумали себе историю с неуспокоенными душами умерших, танцующими в этих развалинах до сих пор. Идя обратно, я подумал о том, что, впрочем, все это ерунда. Чума давно из монастырских руин выветрилась, и никакие призраки в них, разумеется, не водились. Просто люди склонны сами выдумывать себе всякие страшные россказни. Средневековые суеверия еще очень сильны в этих краях, но цивилизация никуда и не делась. Ее представители, солдаты, грелись прямо сейчас возле костров, и снег, покрывающий землю и деревья, искрился в отсветах пламени вокруг нашего временного лагеря, а морозный ветерок приносил легкий шепот леса. Проверив в последний раз караулы перед сном, мы с поручиком устроили себе лежанки возле костра, сложив их из свежих еловых лап, только что срубленных и принесенных денщиками из леса. Я и поручик были из тех людей, которых никогда не пугали трудности походной жизни, отсутствие удобств и холод. Костер обеспечивал нас теплом, а еловые лапы служили не только ложем, но и дополнительными одеялами. Караульные и их начальники унтер-офицеры, которые ночью менялись каждые два часа, постоянно устраивали обходы и следили за тем, чтобы костры не гасли и, в то же время, не расползались от ветра углями слишком близко к спящим. Засыпая под ночным морозным небом, усыпанным далекими звездами, я слушал треск дров в костре и шорох ветра в руинах, погружаясь в темные глубины размышлений. В моем сознании разными потоками, подобно разным ручьям, сливающимся в единую реку, смешивались чувства долга и неуверенность в своих силах. Я вновь и вновь размышлял о предназначении своего попадания, чаще всего думая о том, что, раз я попал именно сюда, значит, это для чего-то понадобилось Вселенной, и вряд ли мое попаданство в тело князя Андрея обусловлено простой случайностью. Но, мысли мои в этот момент перед сном были полны противоречий. Что значит добиться здесь успеха на службе? Задавал я себе вопрос, служить ли ради славы, ради признания в высшем обществе, или же истинно, от всей души, отдавая себя полностью именно ради величия Родины, даже если это мое служение войдет в противоречие с правилами высшего света и понятиями самого императора. В моем внутреннем мире разгоралась борьба между мыслями и чувствами. С одной стороны, я чувствовал, что мое попадание сюда – это некий призыв, шанс стать частью чего-то большего, чем я сам, может даже, мне выпала уникальная возможность изменить историю кардинально. А с другой стороны, в моей душе росло сомнение, не является ли это попадание простым совпадением, выработанным неким вселенским генератором случайных чисел, что, если Вселенная неразумна по-настоящему, а лишь представляет собой огромный бездушный компьютер, в котором человеческие души значат не более, чем все иные биты информации, и, если так, то не станут ли все мои попытки изменить этот мир к лучшему лишь самообманом, бесплодными попытками заполнить пустоту моей новой жизни, и какова тогда цена человеческой души в этой бесконечной игре Вселенной с людскими сознаниями, которые Вселенная столь легко перемещает между временами и пространствами, и работает ли этот вселенский компьютер в интересах абстрактного господа Бога, или же он работает в интересах не менее абстрактного сатаны, или, быть может, ни того, ни другого не существует. Что же тогда движет Вселенной, если не борьба добра со злом, или все-таки Вселенная представляет собой бездушный механизм движения различных форм материи и больше ничего? Но, если все дело лишь в материальном бездушном компьютере космических масштабов, лишенном всякой духовной составляющей, то как же мое сознание переместилось сюда, и зачем мой разум воплотился именно здесь? У меня не имелось ответов на все эти вопросы. Так я и заснул, а проснулся неожиданно от звуков выстрелов. Глава 24. Снаружи старого рудника уже наступила ночь, таящая в себе опасности по причине военного времени. Но, виконт Леопольд Моравский, баронет Влад Берковский и барон Вильгельм фон Брейнер, собравшись в помещении штаба, решили нарушить строгий запрет князя Андрея на употребление спиртного, чтобы отпраздновать его же победу над французами. Вот только, они собирались сделать это без него самого, в условиях военного времени, когда каждая минута могла принести новые тревоги и опасности. Они мечтали о празднике, о выпивке и о женщинах, которые могли бы отвлечь их от суровой действительности войны. Влад Берковский понимал, что он всего лишь бедный студент, а титул баронета его дед, промышляющий не совсем законной перепродажей дорогих ювелирных украшений, имеющих очень мутное и не всегда законное происхождение, купил в далекой Англии. И потому Влад не был ровнее аристократам древних кровей, всегда ощущая себя в их обществе скованно. Хотя наличие титула, пусть даже такого, купленного, давало ему формальную возможность быть принятым в знатных семьях, в его сторону дворяне с длинной родословной частенько отпускали шуточки и смотрели с усмешкой, но он давно уже претерпелся к этому. С некоторых пор сердце Влада было захвачено прекрасной, нежной, но недоступной Брониславой из старинного рода Краворжи, с которой он познакомился еще в детстве, потому что его отец служил в армии вместе с отцом этой девушки. Но военная служба не принесла отцу Влада ни славы, ни богатства. Напротив, он пристрастился в армии к азартным играм, набрал долгов и разорился. Потому Влад выбрал себе иное занятие, решив изучать медицину. Когда отец его умер, Влад возвратился из Вены в Моравию полный надежд и мечтаний. Надеясь добиться благосклонности Брониславы, он втерся в доверие к ее матушке в качестве лекаря. Лечение оказалось успешным, и потому молодой человек сделался вхожим в эту семью. И каждый раз, когда он видел Брониславу на семейных приемах, устраиваемых обычно ее тетей баронессой Эрженой фон Шварценберг в замке Гельф, его душа наполнялась смесью восхищения и отчаяния. Восхищался он, конечно, красотой Брониславы, которая ему очень нравилась. А вот отчаяние охватывало его всякий раз, когда думал о том, что девушке вряд ли позволит выйти замуж за столь бедного молодого человека, каким Влад являлся, распродав почти все имущества, доставшиеся в наследство, лишь бы выплатить долги за отца. Размышляя наедине с самим собой о том, как Бронислава, словно путеводная звезда, освещала его серые будни, Влад представлял, как бы они гуляли вдвоем по парку, обсуждая медицину, философию и искусство, и как ее чудесный звонкий смех, подобно божественной музыке, наполнял бы пространство вокруг. Но реальность была жестокой. Баронесса принадлежала к высшему обществу, а он – к миру, где каждую копейку приходилось считать. Вечерами он даже писал стихи, в которых пытался выразить свою любовь, страдания, тоску и нежность. Хотя, в глубине души он понимал, что его чувства, скорее всего, обречены на несбыточность. Влад мечтал о том, что однажды наберется все-таки смелости и сделает предложение Брониславе, а ее матушка не откажет. Ведь у Брониславы осталась только матушка, а отец умер, как и у него самого. И это обстоятельство тоже сближало их, но страх перед отказом сковывал его, несмотря на то обстоятельство, что сама Бронислава относилась к Владу совсем неплохо, даже симпатизировала ему. Вот только, ее мать явно была препятствием к развитию их отношений. Как бы там ни было, а Влад очень обрадовался возможности снова увидеть любимую девушку на празднике, придуманном виконтом Леопольдом Моравским. За последние дни, проведенные в походе в качестве фельдшера с постоянной заботой о раненых, Влад очень устал и жаждал расслабиться в компании Брониславы. Что же касалось Леопольда Моравского, то он надеялся, что баронесса Иржина фон Шварценберг не откажет ему и придет на праздник, идею которого предложил майор фон Брейнер. Все еще продолжая безнадежно любить баронессу, виконт чувствовал себя одиноким. Он наблюдал с тоской, как князь Андрей флиртует с баронессой, и завидовал ему. Но, в то же время, Леопольд испытывал глубокое уважение к независимости и внутренней силе Иржины. Виконт понимал, что она не была для него просто красивой женщиной, она стала для него символом всего возвышенного и недостижимого. И каждый раз, когда он думал о баронессе, в его немолодом сердце раздавался глухой стук, и пульс учащался. Виконт задавался вопросами: что, если бы я был другим, сильным и жестоким? Что, если бы я был гордым и непримиримым? Что, если бы я был храбрый и решился бросить вызов князю Андрею? Но, спрашивая себя каждый раз, Леопольд осознавал, что в глубине души он слишком мягок и не способен бороться за свою любовь. И потому он продолжал любить пани Иржину издалека, оставаясь для нее другом и мечтая о том, что, быть может, когда-то однажды она разочаруется в князе Андрее, и его чувства будут оценены ею. Но, пока все это оставалось лишь в собственном воображении Леопольда Моравского. Если виконт и баронет желали поскорее увидеть женщин за праздничным столом по причине собственных влюбленностей, то у барона Вильгельма фон Брейнера имелись совсем иные мотивы. Еще раньше, заметив особ женского пола в воинском обозе русского отряда, майор почувствовал, как в его груди вспыхнуло легкое волнение. Он был уставшим от долгих маршей и однообразной рутины ратных дней, и эти женщины, показавшиеся ему вполне доступными маркетантками, внезапно вдохнули в суровые будни майора надежду на мирные развлечения, уже позабытые и казавшиеся далекими за длинной чередой военных действий. Смех дам и их разговоры, словно музыка, звучали в ушах барона, и он не мог устоять перед искушением немного пофлиртовать. Именно с намерением развлечься он и предложил Леопольду Моравскому устроить небольшой праздник. В голове у Вильгельма крутились легкомысленные мысли о том, как можно пошутить, втереться в доверие к дамам и, возможно, даже завести с одной из них непринужденный разговор с пикантным продолжением. Барон представлял, как его остроумие и харизма могут привлечь внимание какой-нибудь из этих женщин, что позволит дойти до близости. И он чувствовал, как уверенность наполняет его. Однако, в глубине души, барон все-таки осознавал, что намерения его были весьма легкомысленными и даже немного эгоистичными. Он не хотел причинить никому из этих женщин страданий, тем более после того, как узнал об их благородном происхождении. Вильгельм просто искал подходящий момент, чтобы отвлечься от суровой реальности войны. В его глазах блеск игривости сочетался с тенью сомнения. Сможет ли он сохранить легкость общения, не нарушив границы приличий и не ранив чувств этих благородных особ? Обуреваемый всеми этими мыслями, с легкой ухмылкой на лице, австрийский барон и встретил женщин в своем штабе, где его денщики уже накрыли стол с разнообразными угощениями, взятыми из обоза, а также расставили запасные раскладные стулья, вытащенные из обозных фургонов. Мужчины пригласили баронессу и ее родственниц, надеясь, что присутствие женщин добавит их празднованию атмосферу веселья и романтики. Вот только, когда бокалы наполнились бренди и вином, а веселье разгорелось, мужчины стали терять голову. Под звуки собственного смеха они начали приставать к женщинам, забывая о приличиях, о хороших манерах и о дворянской чести. Женщины, недовольные и возмущенные, пытались оттолкнуть настойчивых поклонников, но их слова терялись в хохоте пьяных мужчин. Одна только баронесса с гордостью и достоинством, присущими ей, пыталась навести порядок, но, казалось, что мужчины стали слепы и глухи от выпивки и безудержного веселья. Внезапно, в разгаре этого безобразия, снаружи раздались выстрелы. Громкие звуки разорвали атмосферу праздника, и дежурный унтер-офицер, вбежавший в штаб, доложил майору, что в лагерь неожиданно с западного направления ворвались французские кавалеристы. В этот момент празднование, которое должно было стать отдушиной в тяжелые времена, обернулось хаосом и страхом. При звуках выстрелов и криков, раздавшихся снаружи, виконт, баронет и барон поняли, что за их легкомысленное поведение и утраченную бдительность придется теперь заплатить высокую цену. Ситуация быстро вышла из-под контроля. Сходу смяв караулы и отодвинув телеги с дороги, французы прорвались ко входу в рудник. Стрельба уже раздавалась повсюду, и виконт с баронетом, забыв о своих притязаниях и о всяких приличиях, со всех ног бросились прятаться в глубине каменоломни вместе с женщинами, натерпевшимися унижения и преисполненными страхом за свою жизнь. Они искали укрытие внутри, в то время, как снаружи обозные повозки, наполненные запасами, были разгромлены и опустошены французами, нахлынувшими внезапно, словно страшная и неумолимая стихия. Французские конные егеря из двух отставших эскадронов соединились между собой еще на южных рубежах своего патрулирования и, получив приказ, доставленный курьером, двигались на соединение со штабом собственного полка, расположившимся в заброшенном монастыре, и они решительно атаковали вражеский пикет, перегородивший дорогу, ведущую в том направлении. Воспользовавшись неразберихой в лагере противника и неумением быстро организовать сопротивление, егеря, не теряя времени, решительным натиском продавили оборону, состоящую из моравских добровольцев и стрелков майора фон Брейнера. Некоторые из егерей куражились, беспощадно громя обоз, а другие, тем временем, ворвались внутрь вражеского лагеря. Французы были злыми, поскольку не успели к месту сбора в назначенное время, а задержаться в пути им пришлось из-за серьезного столкновения с пехотинцами австрийского ландштурма. Сражение получилось жарким и кровопролитным, но конные егеря все-таки разгромили австрийское пехотное карри, пытавшиеся преградить им путь на дорожном перекрестке. Правда, они и сами понесли серьезные потери, отчего от двух эскадронов остался, фактически, только один. После стычки с австрийской пехотой, состоявшей из резервистов, конные егеря вынужденно останавливались, чтобы вытребовать в деревнях по пути телеги для размещения своих раненых, которых после боя оказалось несколько десятков, не меньше, чем убитых. Майор Жерар Жоспин, взявший на себя командование остатками двух эскадронов, не хотел бросать раненых французов на милость австрийцев, и оттого скорость движения снизилась еще больше. Потому, чтобы окончательно не подвести своего командира полка полковника Анри Верьена и успеть хотя бы к рассвету, они спешили, насколько могли, проскакав половину ночи с риском потерять лошадей, которых в темноте подстерегала опасность сломать ноги в дорожных колдобинах. Разумеется, майор фон Брейнер, протрезвев от случившегося, сразу же попытался организовать сопротивление, но все, что ему удалось, это не допустить прорыва французов внутрь каменоломни. Все австрийские солдаты, отдыхающие у костров во внутренних помещениях, были подняты по тревоге. Под руководством майора они сумели быстро завалить вход изнутри блоками известняка, соорудив надежную каменную баррикаду, которую французы преодолеть не могли, каждый раз отбрасываемые назад меткими ружейными залпами изнутри выработок. Но большего успеха добиться майор не мог, поскольку в его распоряжении осталось слишком мало солдат. После того, как почти половину личного состава, всех австрийских стрелков и моравских добровольцев, находящихся снаружи каменоломни, перестреляли и зарубили конные французы, о том, чтобы попробовать вырваться наружу, не могло быть и речи. И все, что оставалось Вильгельму фон Брейнеру, а заодно и всем остальным, запертым французами внутри старого рудника под холмом, так это попытаться продержаться до того момента, как князь Андрей придет на помощь. Вся надежда у австрийского майора в этой ситуации была исключительно на русских. Майор надеялся, что, услышав выстрелы, князь обязательно пошлет своих солдат на выручку союзникам. Глава 25. Я проснулся в тот момент, когда звуки выстрелов внезапно прорезали тишину. Они пронзительно и резко разнеслись над лесом в предрассветном морозном воздухе. Спал я одетым. Потому, быстро вскочив со своего ложа из еловых лап, первым делом схватил оружие. Оба моих пистолета лежали рядом со мной в кобурах и были еще с вечера почищены и заряжены денщиком. Наш костер, зажженный среди руин, все еще горел. Дежурные всю ночь поддерживали огонь. А Дорохов, который спал по другую сторону костра, тоже просыпался, зевая и протирая глаза пальцами. Прислушавшись к звукам выстрелов, я понял, что стреляют возле заброшенного рудника, и, судя по тому, что выстрелов звучало много, там случилась какая-то серьезная заварушка. Я ощутил, как мое сердце сжалось от тревоги. Мрачные предчувствия охватили меня, поскольку я понимал, что причиной стрельбы с той стороны вполне могло стать внезапное нападение французов. Но, вроде бы, майор Вильгельм фон Брейнер, вояка опытный, он не должен был прозевать приближение неприятеля. Пленные французские офицеры из штаба полка конных егерей сообщили во время допросов мне и Дорохову, что еще два эскадрона этого полка находятся в патрулировании значительно южнее. Вот только, полковник Анри Верьен и его штабной капитан Франсуа Гонзак, похоже, соврали. Они утверждали, что связь с этими двумя эскадронами потеряна, что они не явились на место сбора, а, следовательно, должны вернуться с патрулирования прямиком в Вестин, откуда отправлялись на боевое задание. Но французские офицеры обманули меня, и я не усилил этой ночью посты возле рудника дополнительно, понадеявшись на бдительность австрийского майора. Окончательно сбросив с себя сон, я приказал трубить боевую тревогу и немедленно выслать разведчиков в сторону старых выработок. Мои мысли метались, словно птицы в клетке. Я волновался из-за тех, кто остался в лагере на руднике, и больше всего меня, разумеется, волновало положение баронессы и других беженок, которые являлись самыми беззащитными в этой опасной ситуации. Я вспоминал свою близость с баронессой. Мы с ней еще не обсуждали никакие совместные планы, не строили вместе мечты о будущем. Но Иржина уже доверилась мне. Отправившись вместе с моим отрядом, она, безусловно, питала надежды и определенные ожидания в отношении меня, признавшись даже, что хочет сделаться моей постоянной любовницей. Теперь же, в свете этой внезапной угрозы, я вспомнил ее милый образ, представив, что она сейчас находится там, где идет бой. И я невольно думал о том, как же она там, посередине подземных залов, окруженная хаосом и страхом. Я представлял, как Иржина могла бы испугаться, когда вокруг нее внезапно раздались выстрелы. А мысли о том, что она, возможно, окажется в плену, попав в руки врагов, заставляли мое сердце колотиться с такой силой, что казалось, оно может вырваться из груди. И мне в эту минуту приходилось признавать, что молодая вдова мне совсем даже не безразлична. Воображение разыгралось. В моем мозгу возникали картины, полные страха и отчаяния. Мне представлялись Иржина и ее родственницы, оставшиеся без защиты, испуганные и кричащие, метавшиеся по подземелью с лицами, искаженными ужасом и безысходностью. Я мысленно рисовал себе, как они, в ожидании помощи, прятались от французов в глубине подземных залов, а французы настигали их в свете факелов и хватали, словно голодные хищники. И эти видения разрывали мою душу, наполняя меня горечью и гневом. Стрельба все не стихала, и я понимал, что долг повелевает мне действовать немедленно. Не дожидаясь результатов разведки, я вскочил на коня и приказал готовиться к бою, решив срочно выступить в сторону рудника всеми силами, оставив в чумном монастыре лишь вооруженный конвой, необходимый для того, чтобы присматривать за пленниками. Дорохов поддержал мое решение, и вскоре мы уже выдвигались на помощь австрийцам. Быстро составив план предстоящей военной операции, мы с поручиком опять условились нанести удары по противнику с двух сторон. Мне предстояло атаковать во главе нашей пехоты от монастыря вдоль дороги в западном направлении, прямиком в сторону каменоломен. Я должен был связать неприятеля боем, а Дорохов в это время должен был снова обогнуть соседний холм, используя тот же прием, который он недавно применил для атаки монастыря, только теперь в обратную сторону. Обогнув по широкой дуге возвышенность вдоль русла замерзшего ручья, наша кавалерия, возглавляемая Дороховым, намеревалась зайти в тыл противнику, ударив с противоположной стороны. Пока наши кавалеристы и пехотинцы готовились к предстоящему сражению, экипируясь и проверяя оружие перед выходом, разведчики уже прискакали обратно. Они принесли дурные вести. Наш лагерь возле рудника оказался полностью занят французами, а наш обоз был разгромлен. И австрийцы, отступив внутрь выработок, отстреливались из проема, ведущего в штольни. Судя по всему, половина защитников лагеря полегла, а те, которые отступили под холм, не предпринимали никаких попыток контратак, ограничившись пассивной обороной. И еще из донесения разведчиков следовало, что на наш лагерь у рудника напали те самые два эскадрона конных егерей, связь с которыми, якобы, была потеряна штабом полка. Получалось, что пленный полковник Анри Верьен меня обманул в том, что связь с двумя эскадронами его полка, будто бы, прервана. На самом деле, все оказалось совсем не так, раз конные егеря двигались не к Вестину, а прямиком на соединение с другими частями своего полка у Чумного монастыря. От всего этого внутри меня разрастался праведный гнев, словно в душе собирались тучи, готовые разразиться грозой ярости, которую я намеревался скоро выплеснуть в бою на противника. Одновременно у меня копилась и обида на австрийцев. Они, эти союзники, оказались не готовыми к неожиданному появлению неприятеля, не сумев организовать должный отпор французам. И я не понимал, как же так могло получиться, ведь рудник находился на выгодном с точки зрения обороны участке местности, который защитить было достаточно легко. Неужели же австрийцы заснули на постах, а их командир, майор фон Брейнер, не принял меры для того, чтобы поддерживать бдительность? Неужели же этот самонадеянный австрийский офицер так сплоховал? Впрочем, я вспомнил, что в его глазах читались лишь усталость и безразличие, и я не увидел в них ничего другого, кроме еще, пожалуй, презрения к окружающим и тщеславия. И вот теперь, получается, этот майор подвел всех нас. В предрассветном сумраке зимнего леса, где снежные шапки покрывали кроны старых деревьев, а холодный ветер снова завывал, словно стая голодных волков, усилившись к концу ночи, вскоре должно было с новой силой разгореться сражение. Дорога, идущая от монастыря через заросшее лесочком кладбище, потом через замерзшие болота, и дальше, поднимаясь на холм, выводя путника к заброшенному руднику, снова сделалась полем боя, ареной столкновения русских и французов не на жизнь, а на смерть. Гвардейцы-семеновцы двигались хорошо слаженной колонной навстречу опасности, маршируя в ногу. Солдаты накануне плотно поужинали и поспали несколько часов, и это сняло с них усталость в достаточной степени, чтобы с новыми силами опять вступить в битву с неприятелем. Вскоре наши разведчики, выдвинувшиеся вперед, напоролись на французских разведчиков. Словно тени, вражеские егеря возникали из-за деревьев, двигаясь с грацией и ловкостью, присущими только настоящим охотникам. Они хитро использовали природные укрытия, чтобы подобраться к нам поближе. Но и наши разведчики тоже оказались не лыком шиты и вовремя заметили опасность. Впереди на флангах вспыхнули перестрелки. Это разведчики противоборствующих сторон перестреливались между собой, выдавая собственное местоположение. И семеновцы, повинуясь командам, брали ружья на изготовку. Я же чувствовал, как нарастает напряжение. Ведь моим пехотинцам предстоял бой с превосходящими силами противника, да еще и с кавалерией. А это означало жестокое противостояние, в котором выживут далеко не все. Огонь из ружей раздавался, как гром, разрывающий тишину зимнего леса, и каждый выстрел звучал, словно вызов. Крики раненых, полные ярости и боли, смешивались с завываниями ветра, создавая новую увертюру войны, которая разносилась по всему зимнему лесу. А следом за вражескими разведчиками, которые пробирались пешком в сторону монастыря, на нас двинулись и основные силы конных егерей, выметнувшись в атаку со стороны старых выработок. Я отдал приказ, и семеновцы перестроились в каре так четко, словно бы находились на учениях. Они свое солдатское ремесло знали твердо, быстро образовав правильный прямоугольник. Первые шеренги, произведя залп по атакующей кавалерии, упирали приклады в мерзлую землю, вставая на одно колено и направляя штыки под углом в сторону противника, создавая на его пути колючий стальной забор. Остальные шеренги стреляли по моей команде, когда неприятель приближался на расстояние, достаточное для уверенного поражения, а задние шеренги в это время перезаряжали ружья. В центре же всего построения прямоугольного кари находился я сам вместе с резервной командой, предназначенной для того, чтобы ликвидировать прорыв там, где это будет необходимо. Стоя на своем месте, я ощущал напряжение момента. Я видел, как наши пехотинцы, мужественно сжимающие ружья, готовились встретить натиск врага. В их глазах читались ярость боя и бесстрашие. Каждый из них понимал, что в этот миг они не просто солдаты, воюющие во славу Отечества, но и защитники самих себя, своих собственных жизней. И победа на этом поле боя зависит от каждого. Железная дисциплина, к которой приучились семеновцы, спаяла их так, что ни у одного из них не возникала мысль бросать оружие и бежать от неприятеля даже в самые трудные моменты боя. Их готовили стоять насмерть под вражеским натиском. И они стояли.